Но голос этот был беззвучен. Он вибрировал оттенками красок, звучал мощными аккордами солнечного света, пробуждающего лежащего на траве малыша к его предназначению, мышлению. Эдинбург, 13 июня 1831 года. Фрэнсис Кей, дочь эдинбургского судьи Роберта Ходжена Кея, после замужества миссис Клерк Максвелл, родила сына Джеймса 13 июня 1831 года в столице Шотландии, Эдинбурге, в доме номер 14 по улице Индии. В этот день во всем мире не произошло сколько-нибудь значительного события, лист календаря был пустым, ничто не началось в этот день, ничто не завершилось. Главное событие 1831 года, года, когда миссис Клерк Максвелл родила своего сына Джеймса, еще не свершилось. Еще не свершилось, но уже 11 лет гениальный Фарадей пытается постичь тайны электромагнетизма, и лишь сейчас, летом 1831 года, он напал на след ускользающей электромагнитной индукции. Уже собирается немудрящая установка, уже обмотано грубой медной проволокой железное кольцо, уже подобран магнит, и Джеймсу будет всего лишь 4 месяца, когда Фарадей, великий труженик Фарадей, подведет итог своему эксперименту по получению электричества из магнетизма и откроет тем самым новую эпоху, эпоху электричества, эпоху, для которой предстоит жить и творить маленькому Джеймсу, потомку славных родов шотландских Клерков и Максвеллов, портреты которых заключены в тяжелые золотые рамы Национальной галереи Шотландии. Итак, Джеймс Клерк Максвелл родился 13 июня 1831 года в городе Эдинбурге, и именно этот факт, а не какой-то иной, спорящий с ним своим значением для истории, отметил этот будничный во всех иных отношениях день. Каким был Эдинбург в этот год? Если сравнивать столицу государства, Лондон, с экс-столицей экс-государства Эдинбургом, то, как заметил историк Тен, вместо города, хорошо спланированного, выстроенного на равнине, делового и роскошного, вы попадаете в царство седой старины, царство контрастов, в город, построенный на скалах, на холмах и в ущелье. Недаром Стивенсон, коротавший последние свои дни на островах Южных морей, тоскуя по родине, писал об обрывистых скалах моего Эдинбурга. У подножия холмов, на которых раскинулся город, серые воды залива Ферт-о-Форт, с центральных улиц видны корабли разных стран. А далее, к югу, уже совсем высокие горы, гораздо выше, скажем, Касл-Рока, замковой скалы, на которой построен древний Эдинбургский замок с башнями, возносящимися в небо, как вопли мучеников. Касл-Рок вырастает из зелени городского парка и с одной стороны обрывается скалами красного песчаника. Относительно пологи с других сторон, Касл-Рок облеплен постройками средних веков, иногда весьма высокими и внушительными, поскольку в целях безопасности лучше было селиться ближе к центральной скале, там и был раньше весь Эдинбург. Множество статуй, частью оригинальных, но в большинстве греческих повторений, колонны. Карлтон Гиль, напоминающий Акрополь, миниатюрные повторения греческих храмов, все это дало основание честолюбивым эдинбуржцам назвать свой город северными Афинами. Однако античная архитектура тут неорганична. Она ориентируется на резкие тени от беспощадного солнца. Здесь гонимый ветром туман время от времени закутывает греческую архитектуру